убедился, что у партнерши именно такие карты, на которые он рассчитывал. Продолжаем. Закончим тур. На этот раз Верно играл со следователем. Мужчины против женщин. Выиграли первые. Получилось, что Юбер Верну одержал победу в двух партиях из трех. Можно было бы сказать, что он воспринял это с облегчением, как если бы эта игра имела для него существенное значение. Он вытер намокший лоб, подошел к столику с напитками, налил себе, принес рюмку и Мегре. Видите ли, несмотря на все, что говорит свояченица, я не такой уж неосторожный игрок. Она не понимает простой вещи. Если удается уяснить механизм мышления противника, то партию можно считать наполовину выигранной, независимо от карт. То же самое происходит при продаже какой-либо фермы или земельного участка. Разузнайте, что у покупателя в голове, и... Прошу вас, Юбер, в чем дело? Неужели вы хоть здесь не можете не говорить о делах? Прошу извинить меня. Все время забываю, что женщины хотят, чтобы деньги зарабатывали, но предпочитают не ведать, как они достаются. И это тоже был опрометчивый шаг с его стороны, ибо со своего дальнего кресла жена хозяина тут же призвала мужа к порядку. «Вы не слишком много выпили?» Мегре видел, как Юбер Верну уже 3 или 4 раза прикладывался к коньяку. Его поразило, как он при этом действовал кратко. Наспех, в надежде, что ни супруга, ни свояченица не заметят. Он залпом опорожнял рюмку, а затем для приличия наливал и комиссару. Подумаешь, всего пару порций. Коньяк ударил вам в голову. Полагаю, начал Шабо, поднимаясь и вытаскивая из кармана часы, что нам пора. Всего лишь 10:30. Вы забываете, что сейчас у меня много работы, да и мой друг Мегре подустал. Аллен выглядел разочарованным. Мегре готов был поручиться, что тот в течение всего вечера намеренно закладывал вокруг него круги в надежде затащить комиссара в уголок для разговора. Остальные участники вечернего сборища не стали их удерживать, и Юбер Верну не решился настаивать. Что тут произойдет, когда игроки разойдутся, и он останется наедине с 3 женщинами? Аллен в счет не шел, это было видно невооруженным глазом, никто не обращал на него внимания, наверное, сразу же поднимется к себе в комнату или в лабораторию. Его жена была более авантюрным членом семьи, чем он. В общем, тут верховодили женщины. Мегре это понял с первого взгляда. Юберу Верну позволяли играть в бридж при условии, что он будет хорошо себя вести, и его не переставали опекать, как ребенка. Не потому ли он вне дома столь отчаянно цеплялся за созданный им самим образ человека, очень внимательно относящегося к малейшим деталям своей одежды? Кто знает. Может, только что, отправившись уговаривать женщин спуститься в салон, он умолял их проявить по отношению к нему любезность, дать ему поиграть в этакого радушного хозяина дома и не унижать его своими замечаниями. Юбер Верну покосился на бутылку коньяка. «Ну что, комиссар?» По последней, или, как говорят англичане, на посошок? Мегре совсем не хотелось этого делать, но он согласился, дабы дать тому возможность тоже выпить под благовидным предлогом, и успел заметить, что пока Верну подносил коньяк к губам, его жена бросила на него столь пристальный взгляд, что рука хозяина дома разом застыла в воздухе, а потом и вообще поставила рюмку на столик. Когда следователи и комиссар уже подходили к двери, где их поджидал, держа на готове одежду дворецкий, Ален прошептал: «А не пройтись ли мне с вами самую малость?» Его, похоже, ничуть не волновала реакция женщин, не скрывавших своего удивления. Жена доктора не воспротивилась его желанию, ей, видимо, было глубоко безразлично, пойдет ли он гулять или останется дома, учитывая, что Ален мало что значил в ее жизни. Она подошла к свекрови и стала, покачивая головой, любоваться ее работой. — Вы не против, комиссар? — Ничуть. Их охватила вечерняя прохлада, но это была иная, чем в предыдущие ночи, свежесть. Ей хотелось дышать и дышать, как и приветливо помахать рукой звездам, обретшим после столь длительного отсутствия свое привычное место на небе. Троица с повязками по-прежнему стояла на тротуаре. На этот раз мужчины отступили на шаг, давая им пройти. Ален не стал надевать пальто. Проходя мимо вешалки, он лишь снял с нее мягкую фетровую шляпу, потерявшую из-за недавних дождей былую форму. Таким вот, с торсом устремленным вперед и руками в карманах, он выглядел скорее студентом последнего курса, чем женатым мужчиной и отцом семейства. Они не могли переговариваться, пока шли по улице Рабле, ибо голоса разносились далеко, а Мегре со спутниками отдавали себе отчет в присутствии совсем рядом, позади троих постовых. Ален вздрогнул, когда на углу площади Вьют буквально наткнулся еще на одного, которого не заметил. «Наверное, они понаставили их по всему городу?» — тихо пробормотал он. «Наверняка. И предусмотрели смены караула. В ночи светилось мало окон. Если вглядываться вдоль улицы Републик, вдали просматривались огни кафе у почты, до сих пор не закрывшегося, а 2-3 отдельных прохожих, мелькнув, тут же исчезали. На всем пути до дома следователя они не успели оброниться даже десятком фраз. Шабо, скрипя сердце, спросил вполголоса: «Зайдете?» Мегре отказался. «Не стоит будить твою матушку. Она не спит, никогда не ложится, пока я не вернусь домой. Увидимся завтра утром. Здесь? Я загляну во дворец правосудия. Прежде чем лечь, я должен еще кое-кому позвонить. Вдруг что новое обнаружили. Доброй ночи, Шабо. И вам тоже, Мегре, и Ален, всего хорошего». Они обменялись рукопожатиями, скрипнул ключ в замочной скважине, и спустя мгновение дверь захлопнулась. «Можно я провожу вас до гостиницы?» На улице ни души, только они вдвоем. У Мегре молнией мелькнуло видение. Доктор выхватывает из кармана нечто вроде обрезка свинцовой трубы или разводного ключа и обрушивает его на голову комиссара. «Охотно пройдусь с вами». Некоторое время они шли молча. Ален никак не решался заговорить, а, преодолев робость, начал с вопроса: «И что вы об этом думаете?» «О чем?» о моем отце. Что мог бы ответить ему Мадре? Для него представлял интерес сам факт постановки доктором этого вопроса и то, что тот навязался им в попутчике исключительно ради того, чтобы его задать. «Не думаю, что ему счастливо живется», — вполголоса заметил комиссар, впрочем, без особой в том убежденности. «Неужели есть люди, довольные своим существованием?» «Бывает, хотя бы на какое-то время. А вы что, горем мыкаете, месье Верну?» «Я не в счет. Однако и вы стараетесь взять от жизни свою талику радостей». Выпуклые глаза уставились на комиссара. «Что вы хотите этим сказать?» «Ничего. Могу сформулировать иначе, если вам так хочется. Абсолютно несчастных людей нет. Всякий так и норовит за что-нибудь да уцепиться и создать для себя какую-нибудь разновидность благоденствия». «Вы осознаете, что это значит?» И добавил, не дождавшись ответа: «Знаете ли вы, что именно в результате такого вот рода поисков, так сказать, компенсации неблагополучия, попыток, несмотря ни на что, все же поймать за хвост птицу счастья, и рождаются всевозможные мании, и зачастую возникает неуравновешенность психического состояния. Посетители кафе у почты, потягивающие сейчас вино и играющие в карты, пытаются убедить самих себя в том, что находят в этом удовольствие. А вы? Не понимаю, о чем вы? Разве вы не ищете для себя аналогичных возмещений или, как вы говорите, компенсаций?» На этот раз Ален забеспокоился, заподозрил, что Мегре знает больше, чем говорит, и застыл в нерешительности, стоит ли ему продолжать разговор. «Решитесь ли вы, к примеру, отправиться сегодня вечером в район Казар?» Комиссар спросил это скорее из жалости, дабы избавить Алена от его сомнений. «Вы в курсе?» «Да». «С ней говорили?» «Долго». «И что она вам рассказала?» «Все». «Я не прав?» «Не мне вас судить. Ведь вы сами заговорили об инстинктивном стремлении людей чем-то заменить неудовлетворенность бытием. А как насчет компенсации у вашего отца?» Они понизили голоса, благо уже подошли к открытой двери гостиницы, в холле которой горела лишь одна зажженная лампа. «Почему притихли?» «Потому что не знаю ответа на этот вопрос. Не заводит ли он интрижки на стороне?» «В Фонтене точно нет. Слишком он всем известен, и его похождения сразу бы выплыли наружу. А вы? О вашем романе знает?» «Нет. Со мной дело обстоит иначе. Не исключено, что во время поездок в Париж или Бордо отец позволяет себе поразвлечься». Он прошептал для самого себя: «Бедный отец». Мегре удивленно взглянул на него. «Вы его любите?» Ален стыдливо признался: «Во всяком случае, мне его жалко». «И так было всегда?» «Еще хуже. Сейчас мать и тетка слегка успокоились». «В чем они его упрекают?» «В том, что он простолюдин, сын скототорговца, пьянствовавшего в деревенских кабаках. Курсоны так и не смогли простить ему, что стали в нем нуждаться, понимаете? А во времена старого Курсона ситуация складывалась еще тяжелее, ибо тот был более несносным и грубым, чем его дочери и сын Роберт. И до самой кончины отца все Курсоны будут относиться к нему оскорбительно за то, что живут исключительно его щедротами. А как обращаются с вами? Как с Верну. И моя жена, дочь виконта де Кадью, выступает с ним в союзе. Сегодня вечером вы намеревались мне сообщить именно об этом? Не знаю. Может, хотели поговорить об отце? Мне желательно было узнать ваше мнение о нем. А не были ли вы главным образом озабочены тем, чтобы выяснить, не разузнал ли я о существовании Луизы Сабати? Кстати, а как вы вышли на нее? Через анонимку. Следователь знает, а полиция? Их это не волнует. Но они займутся этим? Нет, если достаточно быстро выявят убийцу. Письмо на водку у меня в кармане. О встрече с Луизой я Шабо не сообщал. Почему? Не считаю, что на нынешнем этапе расследования эти факты представляют интерес. Она тут ни при чем. Послушайте, месье Верну. Да? Сколько вам лет? 36. Когда закончили учебу? В 25 я ушел с медицинского факультета, после чего проработал еще пару лет интерном в больнице Святой Анны. Вы никогда не пытались жить самостоятельно? Вопрос комиссара заметно обескуражил Алина. Не хотите отвечать? Нечего сказать. Вы все равно не поймете. Не хватает духа. Так я и знал, что вы расцените это подобным образом. Ну, не вернулись же вы в Фонтанелле Конт ради защиты отца? Видите ли, все проще и одновременно сложнее. Просто однажды я приехал сюда на несколько недель, чтобы отдохнуть, и застряли. Да. Слабоволие? Если хотите. Хотя было бы неточно объяснить происшедшее только этим. У вас сложилось впечатление, что поступить иначе было невозможно? Аллен предпочел сменить тему. Как поживает Луиза? Думаю, как всегда. Не обеспокоена? А вы давно с ней не виделись? Уже 2 дня. Вчера вечером я ведь направлялся не к другу, а к ней. А после случившегося уже не решился продолжать путь. Сегодня тоже. Этим вечером обстановка еще более ухудшилась с появлением патрулей. Теперь понимаете, почему уже после первого убийства общественное мнение обрушилось на нас? Я частенько отмечал подобный феномен. Но почему они набросились на нашу семью? Кого, по-вашему, они подозревают? Вашего отца или вас? Им безразлично. Лишь бы это был кто-то из нас. В равной мере их устроила бы и моя мать, как, впрочем, и тетка. Они вынужденно прервали беседу, так как послышались шаги. То были 2 человека с повязками на рукавах, в руках дубинки, проходя мимо, они внимательно их осмотрели. Один даже направил в их сторону луч карманного фонарика и, удаляясь, громко пояснил своему спутнику: «Это Мегре, а второй — сын Верну». «Ага, я узнал его». Комиссар посоветовал своему собеседнику: «Вам лучше вернуться домой». «Согласен». «И не вступать с ними в полемику». «Благодарю вас». «За что?» «Ни за что». Он не протянул руки на прощание и удалился в направлении моста.